Глава третья. Урукхай. Пин был окован смутной и беспокойной дремой. Ему казалось, что он слышит свой слабенький голос где-то в темных подвалах, зовущий «Фродо, Фродо». Но Фродо нигде не было, а гнусные рожи орков ухмылялись из мрака, и черные когтистые лапы тянулись со всех сторон. Мерри-то куда же делся? Пин проснулся, и холодом повеяло ему в лицо. Он лежал на спине. Наступал вечер, небеса тускнели. Он поворочился и обнаружил, что сон не лучше яви, а явь страшнее сна. Он был крепко-накрепко связан по рукам и ногам. Рядом с ним лежал Мерри. Лицо серое, голова обмотана грязной кровавой тряпкой. Кругом стояли и сидели орки, и числа им не было. Трудно складывалось былое в больной голове Пина. Еще труднее отделялось оно от сонных видений. А, ну да. Они с Мерри бросились бежать напропалую через лес. Куда? Зачем? Затмение какое-то. Ведь окликал же их старина-бродяжник. Они, знай, бежали, бежали и орали, пока не напоролись на свору орков. Те стояли, прислушивались и, может, даже не заметили бы их. Да тут поди не заметь. Заметили, вскинулись, визг, вой, еще орки за орками выскакивали из ольшанника. Они с Мерри за мечи, но орки почему-то биться не желали, кидались и хватали за руки. А Мерри отсек несколько особо хватких лап. Эх, молодчина все-таки Мерри. Потом из лесу выбежал Барамир. Тут уж оркам, хочешь не хочешь, пришлось драться. Он искрошил их, видимо-невидимо. Какие в живых остались, бежали со всех ног. Но они втроем с Барамиром далеко не ушли, их окружила добрая сотня новых орков, здоровенных, с мечами и луками. Стрелы так и сыпались, и все в Барамира. Барамир затрубил свой огромный рог, аж лес загудел, и поначалу враги смешались и отпрянули. Но на помощь, кроме эха, никто не спешил. Орки расхрабрились и освирепели пуще прежнего. Больше Пин, как не силился, припомнить ничего не мог. Последнее, что помнил, как Барамир, прислонясь к дереву, выдергивал стрелу из груди, и вдруг обрушилась темнота. «Ну, наверное, дали чем-нибудь по голове», — рассудил он. «Хоть бы Мерри беднягу не очень поранили. А как с Барамиром? Из чего это орки нас не убили? Где мы вообще-то и куда нас волокут?» Вопросов хватало. Ответов не было. Он озяб и изнемог. «Зря, наверное, Гэндальф уговорил Элронда, чтобы мы пошли», — думал он. «Какой был от меня толк? Помеха. Лишняя поклажа. Сейчас вот меня украли, и я стал поклажей у орков. Вот если бы бродяжник или хоть кто уж догнали их и отбили нас. Да нет, как мне не стыдно. У них-то ведь дела поважнее, чем нас спасать. Самому надо стараться». Пин попробовал ослабить путы, но путы не поддавались. Орк, сидевший поблизости, гоготнул и сказал что-то приятелю на своем мерзостном наречии. «Отдыхай, пока дают, ты недомерок», — обратился он затем к Пину на всеобщем языке, и звучал он чуть ли не мерзостнее, чем их собственный. «Пока дают, отдыхай. Ножками-то зря не дрыгай, мы тебе их скоро развяжем. Наплачешься еще, что не без ноги, соплями и кровью и зайдешь. «Моя бы воля, ты бы и сейчас хлюпал, смерти просил», — добавил другой орк. «Ох, попищал бы ты у меня, крысеныш вонючий». И он склонился к самому лицу Пина, обдав его смрадом и обнажив желтые клыки. В руке у него был длинный черный нож с зубчатым лезвием. «Тише лежи. А то ведь я не выдержу, пощекочу немножечко», — прошипел он. «Еще чухнешься. Я, пожалуй, и приказ малость подзабуду. Ух, изенгарцы! Углуку багронг, шапу ждук, сарманглоб бубхашскай!» И он изрыгнул поток злобной ругани, щелкая зубами и пуская слюну. Пин перепугался не на шутку и лежал без движения. А перетянутые кисти и лодыжки ныли нестерпимо, и щебень впивался в спину. Чтобы легче было терпеть, он стал прислушиваться к разговорам. Кругом стоял галдеж, и хотя орки всегда говорят точно грызутся, Все же ясно было, что кипит какая-то свара, и кипела она все круче. К удивлению Пина, оказалось, что ему почти все понятно. Орки большей частью изъяснялись на общем наречии Средиземья. Тут, видно, был пестрый сброд, и, говори каждый по-своему, вышла бы полная неразбериха. Злобствовали они недаром. Не было согласия насчет того, куда бежать дальше и что делать с пленниками. «И убить-то их толком нет времени», — пожаловался кто-то. «Прогуляться прогулялись, а поиграться некогда». «Тут ладно, ничего не поделаешь», — сказал другой. «Убьем хоть поскорее. Прямо сейчас и убьем, а? Чего их с собой тащить, раз такая спешка? Завечерело уже. Надо бежать дальше». «Приказ есть приказ», — отозвался басистый голос. «Всех перебить, кроме невысокликов. И их пальцем не трогать, представить живьем как можно скорее, что непонятно». «Непонятно, зачем живьем?» — раздалось в ответ. «С ними что, на пытки потеха?» «Да не то. Я слышал, один из них что-то там знает или есть у него при себе что-то, какая-то эльфийская штуковина, помеха войне. А допрашивать всех будут. Вот и живьем». «Ну и что? Ну и все? Давайте сейчас обыщем и найдем. Мало ли что найдется, самим еще может понадобиться». «Забавно разговариваете», — мягко сказал жуткий голос. «Пожалуй, донести придется. Пленников не велено ни мучить, ни обыскивать. Такой у меня приказ». «У меня такой же», — подтвердил басистый голос. «Живьем, как взяли, не обдирать. Так мне было велено». «А нам ничего такого никто не велел», — возразил один из тех, кто начал спор. «Мы с гор прибежали убивать, мстить за наших, все ноги отбили. Вот и хотим убить. И назад». «Мало ли чего вы хотите», — раздался ответный рык. «Я Углук. Я над вами начальник. Я веду вас к Изенгарду самым ближним путем». «А что, с Сарумана уже и всевидящее око не указ?» — спросил жуткий голос. «Мы что-то не туда бежим. В Лукбурзе ждут нас и наших вестей». «Да как же, через Великую реку?» — возразил кто-то. «А к мостам не пробьемся. Маловато нас все-таки». «А вот я переправился», — сказал жуткий голос. «Крылатый Назгул ждет, поджидает нас там, на севере, на восточном берегу». «Может, и поджидает. Ты-то с ним улетишь. Прихватишь пленников и будешь в Лукбурзе молодец молодцом. А мы пробирайся, как знаешь, через эти края, где рыщут коневоды». «Нет, нам надо вместе. Края опасные, кругом разбойники да мятежники». «Ага, вместе нам надо», — прорычал Углук. «С вами, падалью, вместе только в одну могилу. Как с гор спустились, так и обделались. Где бы вы были, не будь нас, мы бойцы, мы Урукхай. Мы убили большого воина, мы взяли в плен эту мелюзгу, мы слуги Сарумана Мудрого, властителя Белой Длани, подающий нам вкусную человечину. Мы посланцы Изенгарда, вы шли за нами сюда, и за нами пойдете отсюда, нашим путем. Я Углук, слышали?» «Я свое слово сказал». «Многовато наговорил ты, Углук», — в жутком голосе послышалась издевка. «Ох, как бы в Лукбурзе совсем не решили, что умной башке Углука не место на его плечах. А заодно и спросят, откуда ж такое завелось? Уж не от Сарумана ли? А Саруман кто такой? С чего это он свои поганые знаки рисует, властитель Белой Длани, ишь ты?» «Спросят они у меня, у своего верного посланца Грышнака. А Грышнак им скажет: Саруман — паскудный глупец, а то и предатель. Но всевидящее око следит за ним, и уж как-нибудь его устережет». «Падаль, он говорит! Про кого? Про нас? Слыхали, ребята? Они человечину жрут, да не нас ли они едят? Не нашу ли мертвечину?» Орки загалдели, залязгали обнаженные мечи. Пин осторожно крутнулся в путах, не будет ли чего видно. Охранники оставили хоббитов и подались поближе к заварушке.